завтра. Пока еще никто не получил разрешения прочитать письмо отца. Но завтра к нам на воскресный обед приедут бабушка с дедушкой, и срок истечет. Все последние дни я не думал ни о чем, кроме предстоящего мне трудного выбора. Я прочитал это длинное письмо 4 раза и каждый раз думал: «Бедный, бедный отец! Мне было по-настоящему жаль, что его нет больше здесь». Но то, о чем он писал, касалось не только его. Это касалось всех людей в мире, и тех, которые жили здесь до нас, и тех, кто живет теперь, и тех, кто будет жить после нас. «Мы живем в мире только один раз», — написал отец. Несколько раз он написал, что наше пребывание здесь очень краткосрочно. Я не совсем уверен, что понимаю это так же, как он. Я прожил уже 15 лет, и мое пребывание здесь мне отнюдь не кажется таким уж краткосрочным. Но, думаю, я понимаю, что отец имел в виду. Жизнь коротка для того, кто по-настоящему в состоянии понять, что в один прекрасный день мир перестанет существовать. Это понимают не все. Не все способны понять, что на самом деле означает «исчезнуть навеки». Слишком многое тормозит такое понимание час за часом, минута за минутой. Представь себе, что ты стоишь на пороге этой сказки много миллиардов лет назад, когда все только еще начиналось, написал мне отец, и у тебя есть выбор, хочешь ли ты однажды родиться и жить на этой планете. Тебе неизвестно, когда это может случиться, и неизвестно, сколько тебе будет отпущено прожить, но говорить о большом сроке не приходится. Ты только должен усвоить, что если ты выбираешь возможность когда-нибудь, когда придет время, или, как мы говорим, пробьет час, тебе родиться на свет, точно так же пробьет час, когда тебе придется его покинуть». Я все еще не могу ни на что решиться, но начинаю соглашаться с отцом. Может, лучше с благодарностью отказаться от такого предложения? То недолгое время, что я буду находиться в мире, будет микроскопическим по сравнению с вечностью до и после. Если бы я знал, что можно попробовать что-то сказочно вкусное, я бы, наверное, отказался пробовать это, если предложенный мне кусочек весил бы не больше миллиграмма. Отец оставил мне в наследство глубокую боль, боль понимания, что со временем я покину этот мир. Я думаю о вечерах, когда меня уже не будет. Но я также унаследовал от отца и глаза, видящие, как сказочна жизнь. Летом я собирался по-настоящему изучить жизнь шмелей. У меня есть секундомер, с его помощью можно определить скорость полета шмеля, и еще шмеля нужно взвесить. Я бы не отказался и от сафари в африканской саванне. Кроме того, я научился наблюдать за небом и удивляться всему, что находится в мировом пространстве на расстоянии многих миллиардов световых лет от нас. Этому я научился, когда мне не было еще 4. Но я не могу с этого начинать. Мне надо попробовать зайти с другого конца. Наверное, я должен сделать собственный выбор. Если бы по истории об апельсиновой девушке был снят фильм, и я, сидя где-нибудь на задних рядах, понял, что никогда бы не родился на свет, если бы Ян Улов и апельсиновая девушка разминулись друг с другом, мне бы, наверное, захотелось крикнуть им, чтобы они не прошли мимо друг друга. Я бы сидел как на иголках, нервничал бы, что один из них, неважно кто, может оказаться фанатиком-атеистом и не пойдет в собор на рождественское богослужение. И, может, я горько заплакал бы, увидев апельсиновую девушку на плаце де ла Альянса в обществе датчанина. А когда Вероника и Ян Улов стали бы любовниками, я бы до смерти боялся малейшего намека на ссору между ними. В моих глазах даже обычная ссора быстро приняла бы космический масштаб. Мир. Я бы никогда в нем не появился, не стал бы свидетелем великой мистерии. Мировое пространство. Я бы никогда не увидел сверкающего звездного неба. Солнце. Я бы никогда не ступил ногой на теплые скалы в Тёнсберге. Никогда не испытал бы прелесть.